Массаж передней поверхности груди. Анатомо-топографические особенности. Кожа на передней поверхности грудной клетки подвижна и хорошо берется в складку. Легко определяется грудина, ключицы, ребра. Мускулатура. По обеим сторонам грудной клетки расположены большие грудные мышцы, которые покрывают всю переднюю поверхность верхней части груди. Под большими грудными мышцами лежат малые грудные мышцы. Боковая поверхность грудной клетки покрыта передней зубчатой мышцей. Нижняя часть грудной клетки занята началом косой мышцы живота, оттуда же к низу направляются прямые мышцы живота. Задняя поверхность грудной клетки покрыта широчайшей мышцей спины. В межреберных промежутках находятся межреберные мышцы. Между межреберными мышцами на нижней поверхности каждого ребра проходит сосудисто-нервный пучок. Лимфатические сосуды на груди, сопровождая поверхностные вены, идут по направлению к надключичным, подключичным и подмышечным лимфоузлам. Нижнее отверстие грудной клетки закрыто мышечно-сухожильной перегородкой, диафрагмой, которая как бы запирает грудную полость снизу, отделяя ее от брюшной. Грудная клетка заключает в себе легкие и сердце. Легкие вместе с принадлежащими им плевральными мешками занимают боковые отделы грудной полости. Сердце и окружающая его сердечная сумка расположены большей своей частью влево от средней линии. Техника массажа. Исходное положение лежа на спине, сидя с опорой спины. Поверхностное поглаживание проводится по кругу в обход молочных желез. Глубокое поглаживание делается обеими руками одновременно по следующим линиям, от грудины вверх и в стороны к подмышечным лимфатическим узлам, от грудины вниз и в стороны по боковой поверхности грудной клетки вверх до подмышечных лимфоузлов. При массаже межреберных промежутков используется прием граблеобразного поглаживания. Растирание больших грудных мышц подушечками пальцев или пиление. Межреберья граблеобразным приемом. Разминание больших грудных мышц возможно продольное или поперечное. Накатывание или надавливание в сочетании со сдвиганием. Ударные приемы на передней поверхности грудной клетки практически не применяются. Лучше сделать дыхательные упражнения с вибрацией или сотрясение грудной клетки.